Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Конечно. Вот сейчас я вашему начальнику позвонил, чтобы вас наказали, блядь, как следует. За что? Зачем ты звонишь-то ко мне? В смысле вам звонишь? Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Что я проверяю? Зачем ты звонишь-то ко мне? Куда к вам? Куда я вам звоню? Что, у меня наркотики есть, что ли? Нет, а куда я к вам звоню? Давай говори. Представьтесь тогда уже, пожалуйста. Пока куда, не скажу. Куда я к вам звоню? Ты же не знаешь, кто я такой. Ну вот я даже представления не имею, кому я звоню тогда уже. Может, вы что-то ошиблись? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? А вы там адреналинчику хапнули? Хуй сосать будешь, нет? Ну вот вы, наверное, и будете. Хуй сосать будешь. Ну, ты будешь. Ну да чего таким дураком быть на свете, а? Здравствуйте. Полковник Демьянов. Алло. Кто? Полковник Демьянов. Очень рада. Вы чего хотите-то? От кого? Вы чего звоните по ночам? Кому звоним? Это кто говорит? Не, ну а кому мы звоним по ночам? Нет, вы скажите. Нет, а вот вы мне скажите, кому мы звоним по ночам? Вежливо. Конкретно скажите, кому мы звоним. Тогда задавайте конкретные вопросы. И это делается не по телефону, а лично. Если вы не знаете, раз вы такой полковник и не знаете, как задаются вопросы. Ну никак, не по телефону. Ясно. Как у тебя дела там? Закались. Слушайте, у меня просто слов нету. Интересно, какого учреждения вы полковник? Да как не знаете? Где находится? Где находится? Кто, что именно где находится? Где находится, ты знаешь. Да, интересно. Придешь ко мне в отдел милиции, с повинной, я тебе срок скащу тогда. Лермонтов, да, конечно. 38. Вы должны все о себе рассказать. Да ладно. Вы с повинной приходите, вы сразу повинную там пишите, меньше срок дадут. Да, а за что повинную-то? Вы чего звоните по ночам? Кому мы звоним по ночам? Ну я что не конкретно, конкретно, кому мы звоним по ночам? Ну я что не хотите, сказал? Хотите разговаривать, вызывайте в отдел полиции. Но это решается не по телефону. Далее с вами разговор будет прекращен. И больше не названивайте сюда. Я не знаю, чего вы там нанюхались, набухались. Сюда больше не звоните. Вы мне фамилию скажите, еще раз говорю. Алло. Алло. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут, мадам? Девушка, куда вы звоните? Давайте поговорим с вами. Вы куда звоните, девушка? Я переживаю за вас. Девушка, вы куда звоните? Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? Нас что беспокоит? Нас ничего не беспокоит. Вы сейчас ко мне звоните. Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Врачи ей сделают вам укол, вам поможет. Девушка, вы откуда вообще? Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Нет, не узнала. Вообще кошмар какой-то, правда? Алло? Может быть, мы с вами когда-нибудь подружимся вообще, в гости будем друг к другу ходить. Вы в гости хотите прийти? Да. Ну, приходите. Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что. Девушка, с вами все нормально? Да. Да? Ага. Вы ошиблись номером, девушка. Я ж по вам скучать буду. Ну, я тоже... Девушка, всего доброго. До свидания. Нет, я позвоню вам обязательно еще раз. И еще не раз. Хорошо. А может, вам какую-то службу специально позвонить? Чтобы вам помогли? Может, вам помощь нужна? Я очень хочу с вами побеседовать. Ну, я с вами беседовала. Я очень хочу с вами поговорить в 3 часа ночи. Ну да, уже 3 почти. Нет, давайте поговорим. Зачем же выключать? А вы где находитесь? Нет, я буду с вами разговаривать до победного. У меня полным-полно времени. Звонок входящий, я ни за что не плачу. А вы откуда звоните мне? С какого города? А зачем? Ну, вы же хотите со мной поговорить, я с вами разговариваю. С какого города вы ко мне звоните? Вы совсем как, а? Я нормально, да, совсем. Вообще кошмар какой-то, правда? Девушка, из какого города? Девушка, не молчите, ради бога. Я переживаю за вас. Я не молчу. Может, вам помочь? Скажите, вы из какого города? Нет, я не хочу. Чего вы хотите, девушка? Девушка, вам скорую вызвать? Наверное, вы да. Говорите свой адрес, мы вызовем вам скорую. Можем мне отложку вызвать в психушке, хотите? У вас, я смотрю, семейный подряд. Вам не отложка срочно нужна. Скажите ваш адрес. Быстрее, я уже набираю. Номер телефона, быстрее говорите адрес. Да мне, я беспокоюсь о вашем здоровье. О нашем? Да. Так вам и по вас же психушка плачет, не по нам. Я ж плачу. Мы о вас беспокоимся. Я ж по вам скучать буду. Мы тоже. Да мы в гости будем приезжать. В гости будем друг другу ходить. Да. Позовут. Мадам. Да, будем повезти. Скажите, вы что сегодня употребляли? Совсем как, а? Что вы сегодня употребляли, девушка? Да что ты говоришь, ага. Что я говорю? Вообще, да? Вы под какой наркотой там находитесь? Вы вообще о чем? Да это вы, интересно, о чем? Вы звоните нам и отвлекаете нас от работы. Вы в каком городе находитесь? Ага. Ага. Алло. Что? Тебя как зовут, хоть скажи, а? Я с тобой просто уже разговариваю. Как зовут хоть? Тебя-то как хоть зовут, скажи мне. Я ж по вам скучать буду. Так я тоже, блядь, как тебя зовут? Имя-то хоть твое расскажи. Разделила нас здесь в 3 часа ночи. Я ж плакать буду по вам. Ой, я тоже. Да я платочек тебе подарю. Это ж платочек. Махровый, блядь. Ты не узнал меня, что ли? Алло. Да. Девушка, вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Конечно. Зачем ты звонишь-то ко мне? Ой, блядь, это мне такой Да вот пытаюсь вам неотложную помощь вызвать с дурки, и все не могу догадаться адреса. Адрес сообщите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Год от рождения. Пока не скажу. А что ж, стесняетесь, что ли? Да нет. Слушай, нет? А что же вы так? Вот мы это не стесняемся, а вы стесняетесь, как так, мужчина вроде бы? Или я ошибаюсь? Хуй сосать будешь, нет? Конечно. А у тебя он есть? Трахаю к тебе там, да? Нет, а у тебя он есть, чтобы сосать? А тебя кто трахает? Меня? Блядь, точно не ты. Ой, ёбаный, блядь. Вот это точно. Да. Ёбаный ты, блин. Ой. Вы чё там, блядь, психушки дорвались до телефона? Ну как не надо, ёбаный, блядь. Спасибо. Настроение подняли на всю оставшуюся ночь. Просьба, пожалуйста, не звоните нам больше, иначе мы действительно вызовем психушку вам. Ты же не знаешь, кто я такой. Кто ты такой, тебе сказать? Не на хую ли сидишь-то, а? Вот именно, что ты на хую, видать, сидишь, крутишься, и тебе там неудобно. И, пожалуйста, оставьте телефон в покое, не напрягайте свои мышцы. Ну как не надо, ну твои. Ну вот так, давайте. Алло. Алло. Да. Это кто? А кто вам нужен? Так это кто хоть, скажите? Ну, это вообще-то вы попали в милицию. Ой, да чего ты кружаешь, что? Что? Да кому я звонила, я не понимаю. Вы кому звоните, я вам не скажу то. Стоп! А то я вот за телефон не беру, там второй раз звонят. И я знаю, чего спрашиваю. Кто вы? Милиция. Это кто? Это милиция, это кто? Понеделя боли. А то я за телефон на чем берусь. Да кому я звонила, я не понимаю. Вы кому звоните, я вам не скажу то. Так это вы ко мне звоните. Что вы? Чего вы? Вы что там с психушки сбежали, что ли? Ой, да чего ты кружаешь? Что? Я не знаю, кто кому звонит, я никому не звоню, вы мне звоните, а? Слушай, может, это какой-то прикол, а? Алло? Да кто это? А вы кто? А то я вот за телефон не беру, там второй раз звонят, и я знаю, чего спрашиваю. Так, женщина или мужчина, не звоните сюда больше. Вы попали в милицию. Или сейчас я вызову ОМОН. Это воли вы, бабы. Такого как Путин, полного сил. Такого как Путин, чтобы не пил. Такого как Путин, чтоб не обижал. Такого как Путин, чтоб не убежал. Алло. Алло. Это кто говорит? Алло. Нет, вы скажите. Вы что-то перепутали. Свою подругу шашку, острую свою, ты прости меня, родная, коль себя не заберегу. Где умру, я знать не знаю, уйну голову сложу. Ты прости меня, родная, коль себя не заберегу. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Алло. Еще раз говорю, последний раз. Давайте телефон свой, номер телефона свой дайте. 02. Нет, вы скажите. 02. Это я вас слушаю. Я вас внимательно слушаю. Вы чего звоните по ночам? Ой, это вы звоните. Вы чего хотите-то? А вы чего хотите? Блядь, я хуею. Ага. Годится? Вообще супер. Огонь. Ждите на трубочке, ждите, ждите внимательно. Здравствуйте. Что не так? А что так? Ну я что, неправильно сказал? А что вы сказали? Повторите, пожалуйста. Выходила на берег Катюша. Слышишь, на берег Катюша играйте. И берег на крутой. Да. Годится? Алло. Алло. Ну все. Алло. Давай еще. Алло. Алло. Вам не надоело бы заниматься? Правда? Алло. Алло. Алло. Вы мне фамилию скажите, еще раз говорю. Какую фамилию вам сказать? А, Машка, ты что ли? Ага, Машка. Как у тебя дела там? У Машки отличные дела. Ясно. Давайте телефон свой, номер телефона свой дайте. 02. Или я сейчас вот ты трубочку не ложи, я 02 сейчас позвоню. Еще раз говорю, последний раз. Давайте телефон свой, номер телефона свой дайте. Какой вам номер телефона? Да как не знаете? 1-314-50-15. 1-2-3-4-5-6-7. Ясно вам или нет? Вы не устали звонить? Нет. А сейчас нет. Время сколько? Много. Понедельник-то прошел, сегодня пятница. Да ладно, офигеть, сегодня что-то воскресенье. Ну, а сейчас сколько время-то? Так на часы посмотрите, сколько времени. Ну? 12-15. А вы из какого города? Да зачем тебе знать-то? Ну, в смысле, как зачем мне знать? Просто вы так красиво уже на мост выносите целый час. Ну, наверное. Наверное. Вас, наверное, нахуй некому послать, да? Вы чего хотите-то? Да вообще-то вы нам звоните, не мы звоним. Это я вас слушаю. Что вы слушаете? Все непонятно-то. Что вы слушаете? Мы тоже вас слушаем. Вежливо надо, вежливо. Пожалуйста, надо говорить. Да ладно. Как тебя учили в школе со старшими разговаривать? А я не вижу, с кем я разговариваю, допустим. Полковник Демьянов. И откуда вы знаете, сколько мне лет, что вы старше меня? Может, мне 60 лет? Ну? Ну? Нет. Да уже задолбал этот секс по телефону уже. Ну что дальше-то? Давайте я вам психушку вызову. Нет. Ну, что нет? По полковнику еще психушка не плакала. Ну что, генерала позвать? Да конечно, давайте зовите. Ладно, я звоню в ФСБ. Давай, хорошо, я жду. Кончить пальто. Не надо вам. Что там написано? А что всегда на заборе написано, то и там написано. Мне голову лечить надо. Вот именно, что вам надо голову лечить. Давайте я психушку закажу бесплатно, блин, приедут. Как это? Ну вот так, прикинь, бесплатно вообще приедут. Я даже свои деньги потрачу, закажу тебе машинку. Конечно. Ну конечно. Ну что дальше-то? Вы нахуй, это будет дальше. Кому? А от нас, пожалуйста, отстаньте. Ну а вы при чем здесь? Алло. Хуй сосать будешь, нет? Ебанат, нет. Давай говори. Алло. Алло. Алло. Ты что молчишь? Да, слышишь? Хуй сосать будешь. Хуй сосать будешь, ты понял. Хуй сосать будешь, нет. Алло. Алло. Только что звонил, но ну нахуй ты мне нужен? Так скажи-ка ты, а? Какой хуй тебя звонит там? Ну кому ты нахуй нужен? Что это, ты в штанов ходишь, сука? Блин, заметил по телефону. как я это не вообще, ну скрывала же, как ты заметила это? Сейчас мы придем, мы где-то едем, блядь, до конца. Давай, ну быстрее уже приходи, я уже не могу. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Да? Хорошо. Дай-ка твой адрес, я тебе, блядь, буду две минуты, буду звонить. Звони мне, 02, день и ночь. Что, никто не идет? Давай, хорошо, звони мне. 02, и все. Либо можешь себе сразу психушку, номер телефона подсказать? А тебе какое дело? Ты что, идешь, что ли? Да меня пока никто не идет, тебя, видать, там шпилят. Что, никто не идет? Тебя никто... Как так-то? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Мы? О, офигеть! А ты в бинокль подглядываешь? Да нет. Нет? Почему, блин? Я-то думала, подглядывает хоть кто-то, а ты не подглядываешь. Но у тебя совести вообще нету. Ну как почему, блин? Ну почему ты не подглядываешь? У бинокля нету, что ли? Да. О, офигеть! Ну вот почему у тебя бинокля нету? Ну, это не порядок вообще. Давай, срочно нужен тебе бинокль, чтобы ты подглядывал. Давай 500 рублей. На бинокль? Да. Давай лучше тебе не отложку бесплатно вызову. Да нет. Не надо? А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Вообще жесть. Напиши со мной процент. Блядь, буду две минуты, буду звонить. Ну, поняла. Я тебя встречу, блядь, задавлю, говорю, насмерть. Я написала. Мила, ты с какого города? Пока не скажу. Ну, я к тебе хочу в гости приехать. Скажи, с какого ты города? Я уже влюбилась в твой голос. Какого ты города? Вот я прям хочу знаю, к тебе приехать, я ж не могу уже. Я тебя нахуй увидел, ты, блядь, дурака. Не нахуй ли сидишь-то, а? Перестань ты хуяничать, да, я тебя уже давно знаю, блядь. Да ладно. Я не прикалываюсь над тобой, поверь мне. Нет, что, ты остановишься, сука? Офигеть. Ты молчишь.